10. Во всяком случае, предложил это Робер, и ни единого возражения не последовало. Когда он подавал пример, не находилось никого, кто не был бы готов следовать за ним. Впрочем, Робер не подал примера, он лишь указал дорогу, а сам потащился позади, рядом с влюбленными, которые все норовили отстать и держались особняком. Молодой человек шагал между ними, то ли из вредности, то ли из озорства, он и сам хорошенько не понимал. Пантелье и Ротинёли шли впереди. Женщины опирались на руки своих мужей. Эндна слышала у себя за спиной голос Робера и порой различала отдельные слова. Она гадала, почему он не присоединился к ним. Это было на него не похоже. В последнее время он, бывало, не показывался ей на глаза целый день, а на завтра проявлял свою преданность с удвоенным пылом, точно желая наверстать потерянные часы. В те дни, когда какой-нибудь предлог служил для того, чтобы разлучить ее с Робером, Эдна скучала по нему, как скучают по солнцу в пасмурный день, хотя, пока оно светило, его почти не замечали. Люди небольшими группами направились к пляжу. Они болтали и смеялись, некоторые пели. В отеле Клайна играл оркестр, и сюда доносились отголоски мелодии, приглушенные расстоянием. Вокруг витал странный, редкостный аромат, в котором чувствовались запахи моря, водорослей и сырой, свежевспаханной земли, смешанной с густым благоуханием белых цветов с близлежащего поля. На море и сушу опустилась невесомая ночь. Она не принесла с собой ни тяжелой тьмы, ни теней. Мир был окутан белым светом луны, похожим на таинственный нежный сон. Большинство вошли в воду, как в родную стихию. Море было теперь спокойно и лениво вздымало широкие волны, перетекавшие одна в другую и разбивавшиеся только у берега, образуя маленькие пенные гребни, которые сворачивались кольцами и откатывались назад, словно медлительные белые змеи. Миссис Понтелье все лето пыталась научиться плавать. Ее инструктировали и мужчины, и женщины, а иногда даже дети. Робер почти ежедневно проводил с нею систематические занятия, но, видя тщетность своих усилий, уже был готов сдаться. В воде ее охватывал некий неуправляемый страх, если рядом не было того, кто мог бы в любой момент протянуть руку и поддержать ее. Но в эту ночь Эдна была похожа на шатающегося, спотыкающегося, ищущего опору малыша, который внезапно осознает свои силы и делает первые шаги, храбро и чересчур самонадеянно. Она была готова кричать от радости. Она и закричала, когда при помощи одного-двух размашистых грибков ее тело поднялось к поверхности воды. Женщину охватило ликующее чувство, точно ей была дарована некая сила или важная способность, позволяющая контролировать работу тела и души. Переоценив свои силы, она ощутила прилив отваги и безрассудства. Ей захотелось заплыть очень далеко, туда, куда еще не уплывала ни одна женщина. Ее неожиданное свершение вызвало изумление, похвалы и восхищение. Каждый поздравлял себя с тем, что именно его методы обучения привели к достижению желанной цели. «Как это, оказывается, просто!» — поразилась про себя Эдна. «Какой пустяк!» — сказала она вслух. «Как же я раньше не поняла, что это так легко! Подумать только, какую уйму времени я потеряла, барахтаясь, словно дитя!» Миссис Понтелье не пожелала присоединиться к группам, устраивавшим меж собой соревнования и заплывы, но, опьяненная своим недавно обретенным умением, поплыла одна. Женщина обратила лицо к морю, чтобы впитать в себя впечатление простора и одиночества, которое сообщал ее взволнованному воображению вид обширной водной глади, встречающейся и сливающейся с освещенным луной небом. Плывя, она будто устремлялась к беспредельности, чтобы затеряться в ней. Один раз Эдна обернулась к берегу и взглянула на оставшихся там людей. Она проплыла совсем небольшое расстояние, то есть небольшое для опытного пловца. Но ее непривычному взору водное пространство позади показалось преградой, которую она никогда не сумеет преодолеть без посторонней помощи. Мгновенное видение гибели поразило ее душу и на секунду ужаснуло и оглушило рассудок. Однако усилием воли она собрала дрогнувшие силы и сумела добраться до суши. Эдна ни словом не обмолвилась о своей встрече со смертью и приступе ужаса, лишь сказала мужу: «Я решила, что утону там одна». «Ты заплыла не так уж далеко, дорогая. Я за тобой наблюдал», — заметил он. Эдна сразу же отправилась в купальню, переоделась в сухую одежду и была готова вернуться домой еще до того, как выйдут из воды остальные. Она собралась уходить. Все стали звать ее и кричать ей вслед. Она отмахнулась и продолжала идти, уже не обращая внимания на возобновившиеся оклики друзей, пытавших ее задержать. «Порой я склоняюсь к мысли, что миссис Пантелье капризна», — заметила мадам Лебрен, которая очень развеселилась и теперь опасалась, что внезапный уход Эдны положит конец удовольствию. «Верно», — согласился мистер Пантелье. «Иногда бывает, но не часто». Эдна не прошла и четверти дороги до дома, как ее догнал Робер. «Вы решили, что я испугалась?» — спросила она его без тени досады. «Нет. Я понял, что вы не боитесь». «Тогда зачем вы меня догнали? Почему не остались с ними?» «Я не подумал». «О чем не подумали?» «Ни о чем. Какая разница?» «Я очень устала», — жалобно промолвила Эдна. «Знаю». «Ничего вы не знаете. Откуда вам знать? Я в жизни не была так вымотана. Но это ощущение нельзя назвать неприятным. Сегодня вечером меня захлестнуло 1000 эмоций. Я не могу распознать и половину из них. Не обращайте на мои слова внимания. Я просто размышляю вслух. Интересно, взволнует ли меня в будущем еще что-нибудь так, как взволновала сегодня игра мадемуазель Райс? Интересно, придет ли еще на землю такая ночь, как нынешняя? Она похожа на сон. А окружающие люди — на каких-то загадочных сверхъестественных созданий. Должно быть, рядом бродят духи?» «Несомненно», — прошептал Робер. «Разве вы не знали, что сегодня 28 августа?» «28 августа?» «Да. Каждый год 28 августа в полночь, если светит луна, а луна должна светить обязательно, из залива выходит дух, который веками обитал на этих берегах. Этот обладающий всепроникающим взором дух выискивает какого-нибудь смертного, достойного составить ему компанию, заслуживающего того, чтобы его на несколько часов вознесли в сферы, населенные полубожественными существами. До сих пор эти поиски всегда оказывались бесплодными, и разочарованный дух снова погружался в море. Но нынче вечером он нашел миссис Пантелье. Возможно, дух уже никогда полностью не освободит ее от чар. Возможно, она уже никогда не позволит бедному, недостойному, смертному пребывать в тени ее божественной особы. «Не потрунивайте надо мной», — попросила Эдна, уязвленная кажущейся несерьезностью молодого человека. Тот не стал оправдываться, но этот тон с едва заметной жалобной ноткой словно укорял его. Робер не мог этого объяснить. Он не мог сказать собеседнице, что проникся ее настроением и понял ее. И ничего не ответил, лишь предложил ей руку, поскольку, по собственному признанию миссис Пантелье, она была вымотана. До этого Эдна шла одна, безвольно повесив руки, позволив белым юбкам волочиться по росистой дорожке. Она взяла Робера под локоть, но не оперлась на него. Рука ее была вялой, словно мысли женщины были где-то в другом месте, словно они неслись впереди, и она пыталась догнать их. Робер помог Эдне устроиться в гамаке, подвешенном перед дверью ее комнаты, между стойкой крыльца и стволом дерева. «Вы останетесь здесь и дождетесь мистера Пантелье?» — спросил он. «Да, я останусь здесь. Спокойной ночи». «Принести вам подушку?» «Здесь была подушка». Женщина в темноте ощупывала гамак. «Она, верно, испачкалась?» «Дети валяли ее повсюду». «Неважно». Отыскав подушку, Эдна подложила ее под голову и с глубоким вздохом облегчения вытянулась в гамаке. Ей не были свойственны барственность или чрезмерная изнеженность. Она не слишком любила лежать в гамаке. и когда это делала, то без кошачьей тяги к сладострастной праздности, а из стремления к благотворному покою, который, казалось, овладевал всем ее телом. «Мне побыть с вами до прихода мистера Понтелье?» — спросил Робер, усаживаясь сбоку на ступеньку и берясь за веревку для гамака, привязанную к стойке крыльца. «Если желаете, не раскачивайте гамак. Вы не принесете мне белую шаль, которую я оставила в доме на подоконнике?» «Вы замерзли?» «Нет, но скоро замерзну». «Скоро?» — рассмеялся Робер. «Вам известно, который теперь час? Вы что, собираетесь остаться здесь надолго?» «Не знаю. Так вы принесете шаль?» «Конечно, принесу», — ответил молодой человек, вставая. Он направился к дому по траве. Эдна наблюдала, как его фигура мелькает в полосах лунного света. Уже перевалило за полночь. Было очень тихо. Когда Робер вернулся с шалью, миссис Понтелье взяла ее в руки. Накидывать шаль на плечи она не стала. «Вы сказали, что я должен остаться до прихода мистера Понтелье?» «Я сказала, можете остаться, если желаете». Молодой человек снова сел и свернул сигарету, которую выкурил в безмолвии. Миссис Понтелье тоже ничего не говорила. Никакие слова не могли оказаться более значительными, чем эти минуты тишины, или более насыщенными впервые пробудившейся пульсацией желания. Когда послышались приближающиеся голоса купальщиков, Робер пожелал миссис Понтелье доброй ночи. Та не ответила. Молодой человек решил, что она уснула. И когда он ушел, Эдна опять наблюдала, как его фигура мелькает в полосах лунного света.